Приветствую вас всех. Я хотел бы тоже продолжить тему, начатую братом. Это отношение волхвов к Христу. И хочу прочитать там же, где читалось, только в то есть с Матфея, 2 глава, с 1 стиха. «И когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, «Где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Услышав это, Ирод, царь, встревожился, и весь Иерусалим с ним. И собрав всех первосвященников и книжников, народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском. И вот там написано через пророка, и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиль. Вот на этом примере, оставленном нам в Священном Писании, мы можем и задаться и к себе вопросом, какое отношение у меня к Христу, родившемуся, к празднику Рождества. Просто ли праздник, или все-таки это рождение моего Спасителя? Какое же отношение было у волхвов ко Христу? Первое, что я бы хотел обратить внимание, это то, что они искали младенца. То есть они увидели, как написано в первом же стихе главы, увидели звезду на востоке. Казалось бы, звезда, она светит для всех. Все видят. Для кого это не скрытно, что ли, если звезда появляется на небе, все сразу это видят, но никто не обратил внимания на то, что появилась звезда. Хотя об этом, о рождении Иисуса Христа и где Ему должен родиться, мы видим, было в пророчестве. Уже задолго до рождения Христа было написано об этом. Еврейский народ, казалось бы, учит закон с детства, обучается, знает Писание, но написано, что Ирод и весь Иерусалим был встревожен. Они были удивлены, даже не ожидали, что может такое произойти в это время. Также еще хотел обратить внимание на то, что волхвы пришли с востока. А на востоке находится в то время языческие государства. Казалось бы, язычники, не из израильского народа, следили за тем, чтобы что родиться должен Мессия, что где ему должен родиться. И, как ни странно, пришли язычники поклониться Христу. Еще на востоке находится пустыня. Как предыдущий брат говорил, в то время не было никаких современного транспорта, который за несколько часов можно добраться. Этот путь мог продолжаться несколько месяцев через пустыню. Сложность какая-то. То есть для того, чтобы прийти поклониться к младенцу Христу, Спасителю, нужно преодолеть какие-то трудности, у каждого свои трудности в жизни. Даже чтобы прийти на собрание сюда сейчас тоже мы преодолевали всевозможные трудности, может, нежелание какое-то. Но только через трудности можно Господу прийти. И эти трудности Богу приятны. Еще хотел обратить внимание, это вот мы потом увидели, мы знаем, что сначала волхвы пришли в Иерусалим, то есть к царю, и спросили, где родившийся царь иудейский. То есть они пришли сначала, думая, что в царских чертогах должен родиться к Спасителю, великому царю. Но Господь пришел не для этого. Он пришел, чтобы сделать нас ближе друг к другу, чтобы каждый мог иметь доступ к Христу. И Он родился в скромном хлеву. То есть и для нас надо как-то принять эту скромность Его, то есть, казалось бы, незаметную для нас сначала, но Христос в малом находится, поэтому мы, как Петр говорит, должны выйти с этого, можно сказать, богатства, то есть мира этого, который, казалось бы, может быть, там он находится, но находится за станом, где-то там, где мы, может, сначала и не видим его. Поэтому мы, для нас какой урок оставляют эти волхвы? То, что они искали его, преодолевали трудности, чтобы найти его, Господа, и не смущались того, что, может быть, они с такими подарками пришли в скромный хлев, и чтобы мы в будущем искали Господа и даже не смущались в том, что он, может быть, где-то и скромность придется пережить. Поэтому да благословит нас Господь во всем. Аминь.